В залитом светом звезд саду его хлестали ветки, а маленькие мохнатые и, наверное, ужасные твари порскали из-под ног, когда он отчаянно несся вдоль бледной нити, сияющей призрачным светом на замороженной траве. Из оставленного позади домика вылетел пронзительный вопль разочарования и ярости. Ринсвинд врезался в дерево, отскочил и помчался дальше. Где-то здесь, насколько он помнил, была тропинка. Но в этом лабиринте серебристого света и теней, в лабиринте, который теперь, когда присутствие ужасной новой звезды ощущалось даже в потустороннем мире, был подсвечен красным. И все выглядело не так, как должно было выглядеть. Во всяком случае, нить жизни вела абсолютно не туда, куда надо. Сзади послышался чей-то топот. Ринсвинд, сипя от напряжения, прибавил скорости. Судя по всему, сзади скакал сундук. А в данный момент волшебнику не хотелось встречаться с этим ящиком, который мог неправильно истолковать удар, нанесенный его хозяину. Своих недругов сундук, как правило, кусал. У Ринсвинда так и не хватило мужества спросить, куда они деваются после того, как над ними захлопывается тяжелая крышка. Однако он мог сказать точно, когда крышка снова раскрывалась, их внутри не было. На самом деле ему нечего было беспокоиться. Сундук, быстро мелькая маленькими ножками, легко обогнал его. Причем, как показалось Ринсвинду, сундук целиком и полностью был сосредоточен на беге, словно он имел некое отдаленное представление, что настигает их, и это ему совершенно не нравилось. «Только не оглядываться», — вспомнил волшебник. «Возможно, вид отсюда не очень впечатляющий». Сундук с треском продрался сквозь куст и исчез. Мгновение спустя Ринсвинд обнаружил причину его исчезновения. Сундук перевалился через край выступа и падал в гигантскую дыру, подсвеченную снизу слабым красноватым сиянием. От Ринсвинда и его ноши в дыру тянулись две сверкающие голубые нити. Он неуверенно остановился, хотя слово «неуверенно» не совсем точно. В нескольких обстоятельствах он был уверен на все 100%. Во-первых, ему не хотелось прыгать. Во-вторых, ему ни в коем случае не хотелось встречаться с тем, кто настигает его сзади. В-третьих, в мире духов двоцветок весил куда больше, чем на диске. И в-четвертых, бывают вещи похуже, нежели просто умереть. «Назови хотя бы две», — пробормотал он и прыгнул. Через несколько секунд подскакали всадники. Достигнув края скалы, они не остановились, а просто выехали в воздух и придержали лошадей над пустотой. Смерть посмотрел вниз. «Вот это меня всегда раздражает», — пожаловался он. «С таким же успехом я мог бы установить вращающуюся дверь». «Интересно, что им было нужно?» — сказал Чума. — «Понятия не имею», — отозвался Война. — «Однако игра была хорошая». — «Точно», — согласился Голод. — «Мне она показалась захватывающей». — «У нас есть время для еще одного этого, как его, бобра», — заметил Смерть. «Робера», — поправил его Война. «Какого бобра?» «Это называется робером», — пояснил Война. «Точно, робер», — сказал Смерть. Он посмотрел на новую звезду, ломая себе голову над тем, что она может означать. «Думаю, у нас есть еще время», — немного неуверенно повторил он. Выше уже рассказывалось о попытке ввести немного правдивости в сочинительство на диске и о том, как поэтам и бардам под страхом, под страхом всяких страшных последствий запретили разглагольствовать о бормочущих ручейках и розовых пальцах зари. Подумать только! Они могли говорить, что чье-то лицо отправляло в дальний путь тысячи кораблей только в том случае, если представляли заверенные отчеты из доков. И посему, из уважения к этой традиции, мы не будем утверждать, что Ринсвинд и Два Цветок превратились в голубую, как лед, синусоиду, извивающуюся сквозь темные измерения. Что это сопровождалось звоном, который обычно раздается от удара по чудовищному бивню, что перед глазами друзей промелькнула вся их жизнь. У Ринсвинда прошлая жизнь мелькала перед глазами так часто, что в самых скучных местах он уже начинал засыпать. Или что вселенная шлепнулась на них сверху, как огромный студень. Мы всего-навсего скажем правду, которая экспериментально доказана. Они услышали звук, как если бы по деревянной линейке сильно ударили камертоном, настроенным на до диез или си бемоль, и двух приятелей охватило ощущение абсолютной неподвижности. Это случилось потому, что они были абсолютно неподвижны, и вокруг царила абсолютная темнота. У Ринсвинда возникло подозрение, что где-то что-то пошло наперекосяк. Потом он увидел перед собой бледно-голубой узор. Он снова очутился внутри октава. «Интересно», — спросил он себя, — «что произойдет, если кто-нибудь откроет книгу? Сойдут ли они с Два Цветком за цветную картинку?» «Скорее всего, нет», — решил он. Тот октава, в котором они находились, отличался от обыкновенной книги, прикованной к кафедре глубоко в подвалах незримого университета, книги, которая была всего лишь трехмерным представлением многомерной действительности и... «Постой-ка», — сказал он сам себе, — «у меня не бывает таких мыслей. Кто думает за меня?» «Это Ринсвинд», — раздался голос, похожий на шуршание старых страниц. «Кто? Я? Конечно, ты, тупица!» В истерзанном сердце Ринсвинда на миг вспыхнул вызов. «А вам уже удалось вспомнить, как начиналась Вселенная?» — ядовито осведомился волшебник. «Это было все-таки прокашливание или набирание воздуха в грудь, а может, почесывание головы или попытка вспомнить то, что вертелось на кончике языка?» «Ты, видно, забыл, куда попал», — прошипел другой голос, сухой как труд. «По идее, невозможно прошипеть предложение, в котором нет ни одной шипящей согласной, но голос сделал все, что было в его силах». «Забыл? Вы думаете, что забыл?» — заорал Ринсвинд. «Забыл, это трудновато, знаете ли. Я сижу внутри какой-то чертовой книги и разговариваю с кучей голосов, которых я не вижу. Так почему бы мне вдруг не выйти из себя?» «Полагаю, тебе будет интересно узнать, почему мы снова перенесли тебя сюда», — вступил в разговор голос возле его уха. «Нет». «Нет? Что он сказал?» — спросил другой бестелесный голос. «Он сказал нет». «Он действительно сказал нет?» «Да». «О, почему?» «Подобные неприятности случаются со мной все время», — объяснил Ринсвинд. «То я падаю с края света, то оказываюсь внутри книги, то попадаю на летучую плиту, то смотрю, как смерть учится играть в лосины галифе, или одни боги знают во что. Думаете, после такого меня еще что-то интересует?» «Но нам кажется, ты должен спрашивать себя, почему мы не хотим, чтобы нас произнесли», — сказал первый голос, чувствуя, что теряет инициативу. Ринсвинд заколебался. Похожая мысль навещала его голову, но буквально на пару секунд. При этом все время нервно оглядывалась по сторонам, чтобы ее кто-нибудь не зашиб. «Зачем вообще вас произносить? Это все звезда», — ответило заклинание. «Багровая звезда. Волшебники уже ищут тебя. Если тебя поймают, то 8 заклинаний будут произнесены, и будущее изменится. Они думают, что диск столкнется со звездой». Ринсвинд обдумал это. «А он столкнется?» «Не совсем. Но в... что это?» Ринсвинд посмотрел вниз. Из темноты неслышно вышел сундук. В его крышке торчал длинный обломок лезвия от косы. «Всего-навсего сундук», — сказал волшебник. «Но мы не звали его сюда». «А его никто никуда не зовет», — сообщил Ринсвинд. «Он сам появляется. не обращайте на него внимания. О чем это мы говорили? О багровой звезде. Правильно. Для нас это очень важно, чтобы ты... Эй, есть там кто-нибудь? Это был слабенький писклявый голосок, и доносился он из иконографа, висящего на бесчувственном теле два цветка. Чертик-художник открыл дверцу и, прищурившись, взглянул на Ринсвинда. «Где это, мой милостивый сударь?» — осведомился он. «Точно сказать не могу». «Мы все еще мертвы?» «Возможно». «Что ж, будем надеяться, в ближайшем будущем черная краска нам не понадобится, потому что она вся вышла». Дверца захлопнулась. Ринсвинду на мгновение представилось, как два цветок раздает свои картинки, приговаривая нечто вроде «это я, терзаемый миллионами демонов», и «а это я с той забавной парочкой, которую мы встретили на промерзших склонах того света». Ринсвинд не знал наверняка, что случается с человеком, когда тот по-настоящему умирает, а авторитеты высказывались на сей счет несколько туманно. К примеру, один смуглокожий моряк из Краеземелья считал, что после смерти обязательно попадет в рай, где его будут ждать щербет и много гурий. Ринсвинд не знал, что такое гурия, но после некоторых размышлений пришел к выводу, что это маленькая лакричная трубочка, через которую подтягивают щербет. Во всяком случае, он от щербета начинал чихать. «Надеюсь, теперь, когда нам не мешают, — твердо сказал сухой голос, — мы можем продолжить. Очень важно, чтобы ты не позволил волшебникам отобрать у тебя заклинание. Если 8 заклинаний будут произнесены слишком рано, произойдет нечто ужасное». «О боги, оставьте меня в покое, а!» — закатил очи Ринсвинд. «Хорошо. С того самого дня, когда ты впервые открыл октава, мы знали, что можем доверять тебе». Ринсвинд вдруг засомневался. «Подождите-ка», — проговорил он. «Вы хотите, чтобы я бегал от волшебников и не давал им собрать все 8 заклинаний воедино?» «Вот именно. И поэтому одно из вас забралось ко мне в голову?» «Точно! Вы вообще знаете, что целиком и полностью погубили мою жизнь?» — жаром воскликнул Ринсвинд. «Я, может, все-таки стал бы волшебником, если бы вы не решили использовать меня в качестве портативной магической книги! Я не могу запомнить ни одного заклинания, они боятся лезть в голову, в которой уже сидите вы!» «Ну, извини. И вообще, я хочу домой! Я хочу вернуться туда, где...» В глазах Ринсвинда блеснула влага. «Туда, где чувствуешь под ногами булыжную мостовую, где иногда можно глотнуть неплохого пива, а вечером раздобыть приличный кусок жареной рыбы и в придачу пару больших зеленых огурцов, а может даже и пирог с угрем и блюдо с моллюсками. Где всегда отыщется теплая конюшня, в которой можно переночевать и проснуться в том же самом месте, куда ты забрел предыдущим вечером, и где нет этой жуткой погоды. Я хочу сказать, я не в обиде на вас из-за магии. Наверное, я просто сделан не из того теста, из которого делают волшебников. Я всего-навсего хочу домой». «Ты должен...» Начал одно из заклинаний. Оно опоздало. Тоска по дому — маленькая эластичная резинка в подсознании, которая может завести лосося и гнать его 3000 миль по чужим морям или отправить миллион леммингов в радостную пробежку на родину их предков, исчезнувшую с лица диска в результате легкого выверта и смещения континентов. Так вот, эта самая тоска по дому — поднялась внутри Ринсвинда, словно съеденный на ночь салат из креветок, перетекла по тонюсенькой ниточке, связывающей его измученную душу с телом, уперлась каблуками и дернула. заклинания остались одни в своем октаве, не считая сундука. Они дружно уставились на него не глазами, но сознанием, таким же древним, как сам плоский мир. «Ты тоже проваливай», — сказали они.